Здесь в траве полно было гильз от ППШ, не сегодняшних, начавших темнеть, и он не сразу нашел то, что его интересовало, 4, а затем отдельно еще 5 свеженьких гильз от немецкого автомата. Он продолжал искать и дальше в лесу обнаружил на траве и на листьях внизу капли крови. Они были овальной формы, с ответвлениями в сторону движения раненого им человека. Тот поспешно удалялся от поляны. Теперь он мог определенно сказать, стрелявших было двое, и вооружены они были немецкими автоматами. Одного он ранил, и они скрылись, не пытаясь больше его убить или захватить. Скорее всего, он напоролся на каких-нибудь шальных блуждающих фрицев или же на аковцев. В первую минуту он решил было преследовать и настичь их, но, взглянув на часы, удержался. Солнце уже спустилось к горизонту, быстро темнело, а обнаружить в густом лесу с наступлением сумерек мелкую группу или одиночного противника чрезвычайно трудно, практически невозможно. Он возвращался опушкой к Шиловичам, обдумывал происшедшее и мысленно ругал себя. Прослушать их приближение он не мог. Значит, они подошли туда раньше, услышав его шаги, затаились, и он их вовремя не обнаружил. Кулема, пижон, скотина безрогая. Часть 9. Оперативные документы. Записка ПВЧ. Срочно. Полякову. На номер от 13 августа 44 года. Первое. Длина рабочей волны передатчика, разыскиваемого по делу Неман, соответствует одному из диапазонов аковской радиосвязи. К тому же в начале второго перехвата повторяются 3 одинаковых цифровых сочетания, которые, возможно, расшифровываются как 999 или 555. Наличие этих знаков перед текстом при радиосвязи аковцев с лондонской централью, соответственно, означает «оперативный» или «в собственные руки главнокомандующего». Второе. Шиловичский лесной массив находится в 140 километрах к западу от места первого выхода рации в эфир. Перемещение передатчика соответствует направлению движения остаточных групп немцев, пытающихся лесами пробраться к линии фронта. Сообщите, учтены ли вами эти обстоятельства при проведении розыскных мероприятий. О ходе розыска докладывайте каждые сутки. Устинов. Записка ПВЧ. Москва. Устинову. На номер от 14 августа 44 года. Обстоятельства, на которые вы обращаете наше внимание, нами ранее уже учтены, и все органы контрразведки фронта по обеим версиям ориентированы. Поляков. Часть 10. Алехин Павел Васильевич. С майором, начальником Лидского отдела госбезопасности, у меня были свои особые отношения. Собственно, по закону, без официального в каждом случае запроса, он не имел права сообщать мне какие-либо сведения. Однако мы не раз помогали ему, и не только машиной и бензином, с чем у них было совсем худо. В свою очередь, он старался всячески идти нам навстречу. Я намеревался при содействии майора хоть что-нибудь узнать о ряде людей, в том числе о Павловском и Свириде. И еще мне хотелось посмотреть следственные дела лиц, арестованных в последние дни и недели в той части района, где находился Шиловичский лес, а может, и побеседовать кое с кем из них. Как назло, в этот поздний час в кабинете, кроме самого майора, находилось еще его начальство, незнакомый мне подполковник из Барановичей. Я представился и был вынужден в двух словах упомянуть, что интересуюсь Шиловичами и Каменкой.